Глава вторая. Найденов сделал выговор начальнику милиции Антоневичу вовсе не потому, что не уважал его, и уважал, и ценил. Начальник РКМ еще при панах был тут в Гродно секретарем партячейки, и в 1927 году провокатор дефензивы выдал всех, и Антоневича, и его группу. Их судили за то, что были коммунистами, и Компартия Западной Белоруссии была под запретом, и еще за то, что говорили людям правду о панской власти. Уже после суда партия сумела организовать Антоневичу побег из Ломжинской тюрьмы, и глухой осенью того же года он по решению ЦК ушел в Советскую Россию, оставив в Скидле, что под Гродно, жену и двух малолеток. У самой границы Антоневич натолкнулся на осадника. Не будь у Василя пистолета, живым бы не остался. Осадник — здоровый, рыжий детина с хмурым, ничего не выражающим лицом. Держа его под прицелом карабина, приказал скинуть кожух и сапоги, чтобы потом самому не мараться, не стаскивать с мертвого. Антоневич, расстегнув на силу крючки негнущимися, застылыми пальцами, выхватил из-за пазухи пистолет. Падая на спину, выстрелил в хмурое лицо, навскидку, не целясь, и ушел в пущу, не удостоверясь даже, попала ли в цель его пуля. Но оказалось, попала. Через год товарищи сообщили, что за убийство осадника он заочно приговорен к смерти, жену его за пособничество побегу упрятали в тюрьму, детей определили в приют бернардинцев в Виленской парафии. Почти 3 года никаких известий из Польши не было, потом Антоневичу передали, что жена его умерла почти сразу же после ареста. Может, запытали, может, голодом заморили, а может, и еще что. За те годы, что Антоневич жил в Союзе, он дважды пробовал узнать, где его дети. В посольстве Речи Посполитой с ним просто-напросто не стали разговаривать, выпроводили вон, а на запрос, переданный посольству уже официально, через наркомдел, последовал категоричный ответ, что пан Антоневич является государственным преступником, приговорен к смертной казни за убийство, и посему посольство лишено права и основания входить с паном Антоневичем или инстанциями, представляющими его интересы, в какие-либо сношения. Воссоединение Западной Белоруссии с Белоруссией Советской породило в первые дни в душе Антоневича радостную надежду, что он сумеет найти своих детей, тем более что по решению ЦК Компартии Белоруссии его уже в октябре направили в Гродно организовывать отдел милиции. Но вот минуло 3 месяца, а узнать что-либо о судьбе детей Антоневичу пока не удалось. Их могли давным-давно перевести из Виленской парафии в какую-то другую, им могли сменить имена и фамилии, их могли и ополячить, передать на воспитание в польские семьи. Сыну было в 27-м чуть больше года, дочери около 3, и сами детишки помнить ничего, разумеется, не могли. Словом, на душе Антоневича лежал тяжкий камень, и лишь присущее ему чувство долга, помогавшее все эти годы держать себя в руках, спасло его и сейчас. Найденов, чекист с 20-х годов, много такого повидал на своем веку, отчего люди и сидеют преждевременно и старятся. Но, глядя иной раз на Антоневича, думал, хватило бы выдержки у него самого, у Найденова, держать себя вот так, случись с его женой и детишками нечто подобное. Во всяком случае, переводить из Курска сюда, в Гродно, к самой почти границе, жену и дочь, не торопился. Что до провалов, то вспоминать о них Найденову было в такой же мере неприятно, как, видимо, и Антоневичу. В самом начале октября 2 молодых ребят, только взятых на службу в милицию, шли по тропе вдоль насыпи от станции Гродно в сторону Соколки. Обычный обход. День был не по-осеннему теплый, погожий, и ребята не очень удивились, увидев на откосе, на еще не пожухлой траве 2 мужчин. Привольно расположившись, те играли в карты. Старшие наряды, Соколов, ни в них самих, ни в их поведении ничего подозрительного не заметил. Эти двое могли быть и ремонтными рабочими, и путевыми обходчиками. Одежда на них была соответствующая. Но бог же его знает, почему решил на всякий случай спросить документы. Один из рабочих охотно откликнулся. «Пану милицианту хочется увидеть наши документы, пусть посмотрит». Он полез во внутренний карман синей куртки, но достал оттуда не бумажник, а пистолет, и в упор расстрелял Соколова и его напарника Якубовича. Нашли их к вечеру. Пастух гнал стадо по дороге, и пес с лаем кинулся в кусты у насыпи. Якубович был еще жив. Ни оружия, ни документов, ни фуражек у милиционеров не оказалось. И напасть на след террористов пока так и не удалось. Второй горький случай был совсем недавний, декабрьский, Из-за него обоим, Найденову и Антоневичу, крепко досталось от Ельченко, начальника УНКВД. Найденову доложили, что на Рождество в деревню Сокурки заявилась банда в 9 человек из так называемого батальона смерти, что трое из банды, местные, ушли в лес после проведенного в селе раскулачивания осадников. Участковый уполномоченный их опознал, остальные неизвестно кто. Найденов и Антоневич за час создали опергруппу из 12 человек, старшим поставили заместителя Найденова и на санях, машина в тех местах все равно не прошла бы, бросились в Сокурки. Когда опергруппа к самой уже ночи добралась до места, в селе остался только один участник банды, остальные ушли. Но этот один стоил всех своих головорезов вместе взятых. Сам Юзеф Заремба, комендант Поветовой, иначе сказать, районные организации батальона смерти по участку Росахаты, Костельные. Бывший осадник и бывший участник похода на Киев имел здесь, в Сокурках, 17,5 гектар пахоты и усадьбу, всему селу на дивы и зависть. Бог его знает, чего ради он задержался. То ли не весь бимбер выпил, какой наварила ему загодя жена, то ли уверен был, что сюда до него никто не доберется. Этот самый Юзеф Заремба как раз за неделю перед тем убил в соседнем селе активиста Вацлава Будишевского. Нагло убил, средь бела дня вошел в избу к нему, спросил при жене: «Тебе что же, советы по душе?» Поляк, а забыл о Речи Посполитой. За советы голосовал и других агитировал, и, не дожидаясь ответа, выстрелом в голову убил. Была на нем еще и кровь, так что взять его дело было святое. Но старший опергруппы ночью действовать не решился. Заремба был хоть и гад из гадов, но вовсе не трус. Знали, что без боя не сдастся, будет драться, и прежде чем его брать, надо было сориентироваться. Разумеется, усадьбу окружили, но к утру начались сомнения. В доме 2 женщины, мать и жена Зарембы, да 3 детей. Как по дому стрелять? Чекистов же 12 человек, к тому же с ручным пулеметом. Может, Заремба все же поймет и сдастся добровольно? Заместитель Найденова взял с собой участкового уполномоченного и, не таясь, пошел к дому, добротному из красного кирпича. Хозяйка дверь отворила сразу, словно ждала, пропустила чекиста в комнату, сама замешкалась в коридоре. Заремба с палати швырнул под ноги чекистам гранату. Обоим осколки пришлись в грудь, живот и ноги. Участковый умер на месте, старший опергруппы, отброшенный взрывом, затих у стены, истекая кровью. Ростоцкий, услышав взрыв, все понял мгновенно. Заремба, сволочь, гад, ни женщин своих жалеть не собирался, ни детей. Раз так, получай. Приказал стрелять по окнам с фасада и двери. Сам кинулся через окно в кухню, бандитскую повадку знал, засесть на палатях, и точно увидал Зарембу в зале, под самым потолком, стоял там на коленях с гранатой в руке, на лице усмешка, будто всю жизнь мечтал о Ростоцком. Ростоцкий тут же выстрелил, и еще раз. И бандит, то ли раненый, то ли убитый, грохнулся на пол со своей гранатой. Ростоцкий отскочил за дверь, граната взорвалась. И грохот взрыва покрыли рев и плач кинувшихся к Зарембе детишек. И зазвенел надрывно отчаянный крик Стаси, жены Зарембы. «О, пани Езус, зачем все это?» Словом, Найденов вот уже 3 недели без заместителя, участкового, спокойного, рассудительного Стефана Гуру. Из польских коммунистов-подпольщиков. Похоронили. Еще одного чекиста едва успели довести до госпиталя. Жив будет, но строй станет не скоро. И все это впустую. Банду не разгромили, а Заремба унес с собой в могилу все, что знал. Связи, явки, пароли. В областном аппарате в Белостоке и в городделах оперсостав был сборный отовсюду, со всей страны. За 4 месяца... Еще не все друг к другу притерлись, а Горин не всех еще помнил по фамилиям, а люди были совсем разные, помоложе и постарше, исполнительные и не очень, цепкие, с характером и опытом, и совсем зеленые. Были мозговитые и торопыги, и тугодумы, словом, всякие. Но младший лейтенант госбезопасности Найденов и начальник РКМ Антоневич сразу же, еще в сентябре, когда ездили по области принимать оперсостав, пришлись по душе деловитостью, умением вникать в дело. Они внешне совсем разные, в этом были схожи, оба спокойные, уверенные и знающие. Первое впечатление у Гурина обычно было окончательным, хотя скороспелых выводов избегал. Просто через месяц-другой с удовлетворением отмечал, что при первой встрече не ошибся. Найденов и Антоневич все понимали, и непоправимость случившегося, и неизбежность предстоящего неприятного разговора. Семен Васильевич поздоровался с обоими, велел садиться. Еще когда ехал сюда, знал, что и как будет говорить. Начал с террористов, расстрелявших в октябре милицейский наряд на железнодорожной насыпи. Горин знал, что в городделе никаких сведений о бандитах нет, и все же спросил, нет ли чего нового. Ответил Антоневич, погибли его люди. «Нет, товарищ Горин, террористы пока не установлены». Горин, не повышая, правда, голоса, отрезал. «Пока». Словно это было вчера, а не 3 месяца назад. «Где план розыска?» «Где же у вас план? Есть он? Или все по-кустарному ляпаем?» Антоневич вспыхнул, но промолчал. Горин придвинул план к себе, пробежал глазами. «Допустим. С вашим Войцехом Крулевским я уже говорил, был у него в больнице. Обстоятельства дела мне известны, но все же дайте ваши материалы». Внимательно все просмотрев, спросил, глядя попеременно в глаза Найденова и Антоневича, «В чем усматриваете причины всех 3 ЧП?» Начальник милиции провел пальцем по усам, заговорил, мешая русские и белорусские слова. «Что, рабыц, у Борисове это бразве случилось? Обстановка не та. Каб не тех милиционеров, де суда. Ведается, мы здесь милицию ставили на пустом месте. Узяли на службу вчерашних подпольщиков, в основном комсомольцев, да еще тех, кто увераз не уступил в Красную гвардию. Люди все хорошие, преданные, але без опыта. И без дисциплины, и без выдержки». Горин смотрел на Антоневича в упор, взгляд был тяжелый. «Почему в подполье дисциплина была? Ведь была, а? А теперь не стало. Каждый милиционер считает себя вправе принимать самостоятельные решения и не считается с тем, входит это в его компетенцию или не входит». «Все так, Семен Васильевич. Али вы почему-то не берете того в расчет, что тут вам не СССР, тут еще вчера панская власть была?» Горин смотрел на него все так же в упор, взгляд не смягчался. Антоневич понимал, что Горин его доводов не приемлет, но считал своим долгом высказаться до конца. «Вы о классовой борьбе по книжкам да по кино знаете, не по личному опыту, молодо еще, живого полицианта или пана-помещика едва ли видели. А Войцеху Крулевскому как забыть, что Генрих Пич его отца у него на глазах мордовал и в березу картузку загнал, и в гроб? Разве такое в расчет брать не надо?» Горин недовольно поморщился. Не потому, что обидным было упоминание о его молодости. В свои 33 года он себя молодым давно не считал. И нет упрека, что не знает, что такое классовая борьба. Он этой борьбы хлебнул 10 лет назад в Горном Алтае. Просто слова Антоневича никак не укладывались в то представление о нем, которое еще прежде сложилось у Гурина. Очень лишь легковесными были эти суждения. Горин кивнул. «Мысль, товарищ Антоневич, ясна. Неясно лишь, почему вы сами не видите ее очевидной несостоятельности. По-вашему, каждый милиционер из бывших подпольщиков имеет право на личную месть своим обидчикам? Ваших доводов не признаю. Они не просто ошибочные, они в нашем деле вреднее вредного. И либо вы от них отрешитесь, либо, — закончил твердо, — я буду вынужден ставить этот вопрос перед руководством УНКВД. Слишком велик урон. Все, пока». «Мы с товарищем Найденовым займемся другими вопросами. Вы, товарищ Антоневич, свободны». Антоневич поднялся молча. Ни на кого не глядя, пошел к двери. Лицо его пылало. Горин был сегодня что-то уж очень крут. Семен Васильевич подождал, когда грузный Антоневич уйдет. «Так, Никита Павлович, прежде всего, что нашли у Пича?» «Вот это». Найденов протянул шелковый лоскут, положил перед Гуриным отпечатанный на машинке перевод. Гурин повертел лоскут, вернул Найденову, пробежал глазами листок с переводом. «И что это нам дает?» «Городделу, Семен Васильевич, ничего не дает, но может дать управлению. С этим мандатом можно послать...» «Да? Вы что же, полагаете, что после пальбы Фолюш и Гронинский обвод ничего не знает? Что они никого не оповестят ни по соседним областям, ни в Варшаве? Вы что же, зацыплят их считаете?» Он посмотрел на насупившегося Найденова. «А может, вы тут планируете ночью пойти по адресам?» Найденов чуть заметно пожал плечами. Мысль такая имелась. «Да? И что вам эта операция даст? Ну, возьмете вы тех, кого знаете из руководства. А Чтан ваш уйдет, и у вас же нет его адреса. Ну вот, и начинайте все сначала. Ищи к нему подходы, входи с ним в контакт, если он на контакт пойдет. Если при этом вашего человека не расколет и тут же не ликвидирует. К чему все это?» «Нет, Никита Павлович, не годится». Об этом, когда ехал в Гродно, тоже думал, прикидывал. Раз уж так вышло, раз пичи уничтожили, урон надо сводить к минимуму. В Гродно никаких акций, никого не трогать. Они там в штабе обвода сейчас наверняка притихнут. Вот и пусть посидят тихо, повыжидают. Вот так, Никита Павлович, проявим выдержку. Пусть успокоится. Вы на той неделе докладывали, у них женщина связная. Узнали, кто такая? Да, теперь знаем. Стефания Черноцкая. Я вызову начальника отделения, он доложит. Что выяснили, хорошо, а докладывать не надо. Отложим до утра. Меня сейчас иное интересует. Я в целом знаю, чего ради приезжал сюда Пич, но было у него одно задание. Всем делам дело. Им нужен выход через границу на Сувалки. О Сувалках польского центра пока нет, зато имеется подотдел Абвера. Называется Абвернебенштелле Судауэн. Вот родилась у меня одна мысль. Как считаете, Никита Павлович, может, за спиной подполья стоит тот же Абвер? Найденову ничего подобного и в голову не приходило. Польское подполье и Абвер? Какая может быть связь? Ответить не успел, Горин кивнул. «Так, по вашему лицу вижу, застал врасплох, а мне эта мысль не дает покоя». Завернул рука в гимнастерке, глянул на часы. Большие, массивные, старомодные, купленные по случаю еще в Москве и тогда же переделанные мастером из карманных в наручные. «Так, скоро три. Пожалуй, хватит на сегодня». Что Семен Васильевич начисто лишен самолюбия, такого сказать было нельзя. Просто он ставил дело выше личных амбиций. Потому слова Антоневича, не знаете, мол, здешних условий, Горина никак не задели и не устыдили. Он видел, в чем начальник милиции прав и в чем не прав. Что взялся оправдывать своих милиционеров, в этом не прав 100 раз. И не кивать бы ему на местную специфику, а людей оперативной грамоте учить. Иное дело, что здесь, в Западной Белоруссии, все для Горина оказалось новым, необычным. И все надо постигать заново. В этом Антоневич прав. На это обижаться дураком надо быть. Горин вот уже 4 месяца вникал в то, что было свойственно именно Западной Белоруссии, с чем прежде не сталкивался. Кровавый террор развязали по селам отряда националистов, они укрывались по глухим пущам, и добраться до них оказалось совсем непросто. Одними войсковыми операциями, Горин это ясно видел, разгромить все эти банды невозможно. Путь тут один — нейтрализовать село, лишить банды поддержки польского мужика, еще лучше привлечь этого мужика на свою сторону. Но чтобы такое сделать, надо понять, что происходит в польских селах. Там всю осень нарезали холопом панскую землю, раскулачивали осадников. И хотя костел раздела земли не одобрил, мужик в подавляющей массе верующий землю от советской власти все же брал повсеместно. Горину казалось очень важным понять, как это совместилось в душе, в сознании холопа, и вера, и веками воспитанное уважение к ксензу, и то, что взяли землю из рук советов. Сейчас, после раздела панской земли, в польском селе резко и быстро шло расслоение. В лес пошли вчерашний осадник, кулак, лавочник. Голодьба же за оружие весной едва ли возьмется. Но работать здесь надо, и весьма активно, настойчиво, убеждать, перетягивать на свою сторону, пересекать влияние подполья. В Союзе Семен Васильевич давно уже не видел таких очередей, как здесь. Жуткие, бесконечные, наполненные оглушительным гомоном, они выстраивались у магазинов за час-полтора до открытия, и в них шла бойкая торговля местами. Чем ближе к двери, тем дороже. Националистическое подполье клеймило в листовках очереди беспощадно. Зачем нам такое освобождение? Освободили нас от хлеба, от сахара, от чая и соли. О масле и речи нет. Кому вы нужны, освободители, при которых голод? Катитесь, откуда пришли? Что же до освобождения, Горин знал, и хлеб насущный, и сдобные булки, муку и сахар можно было купить в сотнях частных магазинов, лавок и ловчонок. Пусть по дорогой цене, не всем доступны, но все это было. Народная власть цены ввела, как в Союзе, в 2-3 раза ниже прежних. Но в течение 3 месяцев создать систему всеобъемлющей кооперативной и государственной торговли еще не смогла. Частные же лавочки свернули торговлю сами. По государственным ценам торговать стало невыгодно, товар пошел на черный рынок. Милицейские наряды очень скоро выявили очереди у магазинов из прежних перекупщиков. По декадным сводкам областного УРКМ пошли немыслимые цифры. Тонны изъятых у спекулянтов крупы, мыла, сахара, муки. Чтобы пресечь спекуляцию, в январе комитеты народной власти предписали милиции не допускать никаких очередей до открытия магазинов. Теперь по утрам перед входом в магазины молча, с озабоченным видом, сновали взад-вперед десятки мужчин и женщин. Суетились юркие подростки. Рассеять такую сотенную толпу было делом безнадежным. Милицейские наряды и не пытались, стояли спокойно у магазинов, чтобы кого не задавили, когда все разом кинутся. Еще в октябре Семен Васильевич наткнулся на временные горуправы на интереснейший документ. То была переведенная на русский язык докладная записка. Составил ее ровно за 3 месяца до краха панской Польши тогдашний белостокский воевода, пан Осташевский, для Министерства внутренних дел. Быть может, сам того не желая, воевода подвел итоги всей политической линии здесь, в Западной Белоруссии. При панах эти районы называли восточными кресами, а жителей, не поляков, кресовиками, и слово это было ругательным. Горин уже знал. Главной целью всей панской политики была полонизация белорусской части населения. Для этого сверстали в 1920 году белостокское воеводство из разных земель, но чтобы польский элемент был преобладающим, на западе легли земли старомазовецкие, от Августова через Граева, Ломжу и Замбров до Цехановицы. Тут население в подавляющем большинстве было польским, католическим. На центр воеводства пришлось старое Подляшье, в средние века владение ядвингов. Здесь поселение было смешанным — это Белосток, Соколка, Заблудов, Восток воеводства — Гродно, Скидель, Волковыск. И был объектом усиленной полонизации, ибо именно здесь обитала основная масса белорусов. Эта часть доклада воеводы была ясна, дальше пришлось продираться сквозь немыслимые обороты официальной польской речи. Переводчик каким-то образом ухитрялся сохранять ее в первозданной дремучести. Сознательный белорусский элемент содействует движению прорусской ориентации ввиду давних русских симпатий, притом эти симпатии поддерживают и местные коммунисты, и идущая с востока московская пропаганда, и даже местное православное духовенство. Оно насаждает среди белорусов прорусский дух, русскую культуру, стремится сохранить белорусский язык и потому проповеди читает по-белорусски. Посему пан воевода предлагал как можно скорее ополячить в первую очередь православное духовенство, ибо рано или поздно все население кресов подлежит полонизации, поскольку, тут Осташевский был категоричен, белорусы — народ без широкого национального самосознания и без собственных государственных традиций. Читая такое, Горин лишь усмехался про себя. «Где ты сейчас, пан Осташевский? Видел ли, что творилось здесь в сентябре, когда белорусы, не дожидаясь подхода частей Красной Армии, брались за оружие, ставили свою народную власть? Или улепетнул за рубеж еще до 17-го числа?» Выходила главная его работа не среди белорусов, а именно среди польской части населения, которое к тому же отнюдь не было однородным. Не давали Гурину покоя мысли о бывших членах и функционерах буржуазных партий, организаций, союзов, всех этих озоновцев, эндеков, народовцев, стрельцов, бундовцев, просто и бундовцев новых. Кто-то из них активно действует в подполье, кто-то затаился и выжидает, но что все они база для враждебной работы, Гурину было совершенно ясно. Как их нейтрализовать? Над этим и ломал голову Семен Васильевич и понимал, что на 1000 случаев будет 1000 решений. А как быть с солдатами и офицерами бывшей польской армии? Тысячи их ушли сюда в прошлом сентябре под напором немцев, и здесь сложили оружие. Немцев они не любят, но и на нас косятся. Однако при всем при том общая линия тут едва ли возможна. У одних ненависть к немцев много сильнее неприязни к нам, у других наоборот. Предвзято, раз пан офицер, значит заведомо враг, смотреть на них не следует. Чтобы во всем этом разобраться, Гурин, урезав сон до 5-6 часов, работал как одержимый. По ночам, дорезив в глазах, вычитывал сотни архивных документов, без устали колесил по районам, и ему постоянно попадались необыкновенно интересные люди. То ли он умел выискивать, то ли знал, как разговаривать. Но именно это дало ему, наконец, ту ясность, без которой чекистская интуиция ничего не стоила, и без которой, даже обладая обширной информацией, невозможно принимать точное и единственно верное решение. Утром, поздоровавшись с Найденовым, Гурин сказал мечтательно. «Теперь бы в самый раз булочку с маслом да чайку покрепче и погорячее, а то к завтраку не поспел, был еще раз у Крулевского в госпитале. Крепкий парень». Найденов кивнул. «Сейчас распоряжусь. У нас в подвальчике буфет». Вызвать секретаря он не успел. Приоткрылась дверь, и за нее выглянула золотистая, коротко стриженная головка. «Никит Павлович, возьмите у себя граммофон. Ох, извините, по-прямому вас управление вызывает». Но вызывали не Найденова, а Гурина. Найденов передал ему трубку, прикидывая, кто бы и по какому поводу мог звонить, и в какой мере этот звонок может касаться гродненских дел. Гурин, взяв трубку, назвал себя, кому-то отозвался. «Сейчас будете говорить с начальником управления». Тут же до Гурина донесся голос Ельченко. «Здравствуйте, Семен Васильевич. Как обстановка в Гродно? Успели разобраться?» «Доброе утро, товарищ полковой комиссар. Разобрался более или менее. Осталось обговорить мероприятие. После обеда планирую выехать». «Нет, Семен Васильевич, нет. Выезжайте немедленно. На Ломжинском участке немцы затевают что-то непонятное сегодня с утра. Вам придется туда поехать».